бензена. В последнюю свою поездку в Париж Мануилов познакомился в кафе «Шантани-казино» с одним из агентов парижской префектуры, специально занимающимся русскими делами, и за стаканом вина объяснил ему, что он, Мануилов, состоит при Министерстве внутренних дел и командирован за границу для контроля деятельности парижской агентуры, которую будто бы в Петербурге недовольны. Узнав о происках Мануилова, чиновник особых поручений Рачковский счел за лучшее пригласить Мануилова к себе и сообщил ему о разговоре с агентом. Мануилов был сконфужен, сознался во всем, разумеется, кроме оскорбительных отзывов о личности Рачковского и его прошлом, расплакался и объяснил следующее. Лет 7 тому назад управителя канцелярии генерал-адъютанта Черевина, камергера Федосеева, он познакомился с полковником Секеринским, с которым вошел в сношение и оказывал разные услуги, за которые получал единовременные вознаграждения. В заключение Мануилов заявил, что он очень любит агентурное дело, интересуется им и был бы счастлив служить своими связями в литературном мире, где он пользуется будто бы известным положением. Петр Иванович Рачковский сказал ему, что его желание будет принято к сведению, и чтобы он по приезде в Петербург явился ко мне в департамент, где я его познакомлю с господином вице-директором. При этом Петр Иванович Рачковский выразил мне, что Мануилов человек, несомненно, способный, и что при опытном руководстве из него может выработаться полезный агент. Однако Петр Иванович Рачковский, никак, видимо, не доверяя своему другу и ученику Ратаеву Леониду Александровичу, отправил свое донесение о Мануилове Манусевиче. В апреле месяце текущего года приезжал в Париж некий Мануилов, секретарь газеты «Новости». Несколько дней спустя после его приезда из парижской префектуры мне была сообщена копия с донесения одного из префектурных агентов. Из содержания этого документа ваше превосходительство изволите усмотреть, что агент петербургского охранного отделения Мануилов, выдавая себя за чиновника Министерства внутренних дел, действующего по инструкциям полковника Секеринского, имел целью собрать в Париже сведения о моей личной жизни, денежных средствах, отпускаемых мне на ведение дела за границей, о наличном составе агентуры и об отношениях, существующих у меня не только с префектурой, но и с императорским посольством в Париже. Не желая беспокоить ваше превосходительство по поводу необычайной выходки полковника Секеринского, который вдохновил своего агента Мануилова на бессмысленную поездку в Париж, я ограничился тем, что пригласил к себе упомянутого агента и, потребовавши от него отчета в его предосудительном поведении, предложил ему немедленно же оставить Париж, откуда он действительно и поспешил уехать. Считая означенный странный эпизод совершенно оконченным, я полагал, что для полковника Секеринского достаточно будет данного мною урока. Между тем, на днях из парижской префектуры мне были доставлены два представляемых при всем в точной копии письма, писанные тем же Мануиловым, из которых усматривается, что полковник Секеринский продолжает вести против меня интриги. Не могу скрыть от вашего превосходительства, что предосудительные затеи полковника Секеринского компрометируют меня перед здешним правительством. Чиновник особых поручений П. Рачковский. Прилагаю кальку с письма Мануилова Наделю. Мне необходимо иметь все сведения о тех господах, которые причинили нам неприятности. Рачковский, Милевский и вообще все действующие люди. Пишите подробно и все, что вы знаете и слышали».